не жди меня, нет больше слов, не будет больше снов. Простужен день, он льет дожди, и в каждой капле меня не жди. Холодно и безразлично так нас осень обняла. Кажется, что жизнь пустяк, пусть в парке листья жгут, а мы сожжем мосты. Обняла.